для того, чтобы жить по-человечески, жить, проявляя все, что мы накопили. Вот и получается, был накопление вперед, потом сдача экзаменов, падение. Сейчас начинается новый подъем. Те, кому нужно было уйти, ушли. Те, которым сейчас нужно уходить, уходят через какие-то очень неприятные явления, в том числе и войны. Об этом тоже много раз говорилось. И мы готовимся к выходу на новый этап, на новый уровень. Если мы не будем готовы к этому уровню, ну, тогда мы просто не пройдем его, и вот эту точку пересечения линии, восходящей под 45 градусов углом, мы не пройдем. Полная версия этого видео доступна подписчикам на Boosty /Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио.